Фандралу не смог выдержать нрава Криса. «Ты очень дерзок, смертный, или просто глуп, оба варианта», — сказал Рыжий с тяжелым топором, который до сих пор не сводил напряженного взгляда с Криса. «Но дерзость часто заканчивается плохо. Научишь, как правильно себя вести», — ухмыльнулся Крис. «Хватит», — вновь повысила голос Сив, заглушая и Криса, и своих друзей, уже готовых преподать наглому смертному урок. «Мы здесь с мирной миссией, Крис из Гарлема». Крис с досадой цыкнул головой-то он понимал, что ведет себя не самым красивым образом, но в последнее время постоянные мигрени просто задолбали. Нужно быть более беспристрастным, невозмутимым. «Как Фил?» «Вы к Тору? Ты знаешь, где Тор?» — радостно спросила у него Сив. «Как раз иду к нему», — в ответ сверкнул зубами Крис. «Что ж, вот примерно такой колоритной компанией они и направились к группе Эрика Силвига и Тора. Кроме них в ней присутствовала Джейн Фостер, один из ведущих астрофизиков мира, и аспирант просто Дарси. «А можно Силфи?» — с надеждой во взгляде спросила она. «Конечно», — смущенно кашлянул Крис. «Силфи с ним просит впервые, а не нужно было забывать, что он знаменитость. Конечно, далеко не всемирная звезда, а-ля Тони Старк, но в том же Нью-Йорке, как рассказала Джессика, его постоянно ищут и хотят вроде как отблагодарить. Так вот, главный герой этой истории, скандинавский бог, Тор, уже не напоминал мертвеца вчерашнего дня. Вот что душ животворящий с бомжом сделать может. Ну, а если серьезно, еще в окне была прекрасно видна улыбка Тора, направленная на красивую ученую. Та, естественно, отвечала ему своей робкой взаимностью. Что-что, но Тор тот еще красавец, а тут такая щенячья любовь. Видимо, любовь — это бич всех принцев, даже принцев викингов. То, что Крис сопроводил к нему его лучших друзей, он принял на ура. «Пока, Тор, ты нам нужен», — настойчиво обратилась Сив к своему другу. «Правление Локи не сделает с Асгардом ничего хорошего. Фривольные шепоты начинают появляться во всех девяти мирах, а наш...» — Сив замялась, прокол к лояльности Асгарду не добавил. «Девять миров стоят на краю пропасти». Казалось, что прокол, который только-только упомянула Сив, вновь превратил Тора в мертвеца. «Так что там случилось, вмешался Крис. «Тебя изгнали, лишили твоей силы, теперь в Асгарде правит Локи. А что случилось с твоим отцом?» «Это не твое дело, смертный», — ответил Фандралу. «Так покажи мне, насколько я смертен, мать твою». «Стойте, стойте, друзья, нам незачем драться. Крис масон заслуживает доверия». «Масон?» — не поняла Джейн. «В общем, история. Жил да был, не тужил, принц из далекого королевства Асгарда, Тор. То королевство было самым сильным, самым мудрым, самым волшебным и, естественно, вот здесь нужны саркастичные скобочки, самым мирным. В общем, один, царь Асгарда, отец Локи и Тора, понял, что засиделся то он на троне, и решил отдать свой престол своему первенцу, то бишь Тору. Но прямо на церемонии коронации в сокровищницу Асгарда нагрянули злые-призлые ледяные великаны, то бишь йотуны. Очевидное замечание Криса о том, что таких совпадений, уж тем более в такой продолжительной жизни асов, не бывает, встретило непонимание окружающих. Ну разве что земляне, Эрик, Дарси, Джейн, начали смотреть на историю по-другому. Так вот, церемония сорвана, Тор не царь, Тор в ярости, Тор, крушить, короче, пошел Тор в Йотунхейм наводить справедливость и демократию. И вроде бы шло неплохо, пока Тор не осознал, с целым миром тягаться то рановато. И пришел один, весь в белом, на коне бледном, и спас своих сыновей и его друзей. Но после пошел праведный отцовский разнос. Один такой: «Не сын ты мне, гнида черныш». А Тор такой: «Отец, не е-е-ед». В общем, один лишил Тора его сил, превратив в жалкого смертного, забрал ключи от молота и с жестким подзатыльником отправил отпрыска нюхать землю земную. Ну а дальше все знают. Все вышеизложенное является краткой выжимкой из истории Асгарда. «Наше время» — за редактурой Кристофера Уоллиса. «Возможно, неточности небольшие. Из-за меня отец умер», — еле вымолвил Тор. «Что?» — Сив вскочила. «Тор, Локи соврал тебе. Всеотец заснул, как хомяк ребенка заснул». Комментарий Криса остался без ответа. «Локи», — стиснул зубы Тор. «В общем, получился какой-то приквел Игры престолов, где Тор — это определенно Старк, потому что все дурят ему голову, а Локи какой-то Питер Бейлиш, захотевший занять трон и оставить брата гнить в захолустье вселенной, то бишь в доме Криса, земле. Стало быть, Крис как был выходцем из гетто, так и остался, только теперь в масштабах космологической социологии. Это грустно», — Спектр, заорал паническими нотками коммуникатор в его ухе. У нас чрезвычайная ситуация, это по твоей части. Эй, ребята, привлек он внимание асов. У нас тут финальный акт, типа того, как ты провел Йотунов в Асгард. Хиндаль оставался спокойным снаружи, но в его глазах горел огонь гнева. Ты думаешь, Бифрост, единственный вход? Презрительно спросил Локи. Между мирами существуют тайные тропы, увидеть которые даже ты не в силах. Но и я в них более не нуждаюсь, ведь я теперь царь. И я объявляю, что за твою измену ты освобождаешься от обязанности хранителя врат и перестаешь быть гражданином Асгарда. Тогда я не обязан тебе подчиняться. Полутораметровый золотой меч начал раскручиваться в руках Хеймдалля, пока перед Локи не встал четырехметровый стальной гигант. Тот играючи отразил удар Хеймдалля и одним пинком вырубил одного из сильнейших воинов Асгарда. Локи торжественно улыбнулся. Разрушитель. Ха-ха. Локи захрипел, когда жесткая хватка огромной руки появилась на его шее. Разрушитель повернулся обратно, собираясь уничтожить наглого вторженца, но тот начал говорить. Останови его. Хриплый бас будто бы приморозил каждую косточку в теле Локи. Он не мог говорить, еле дышал, но что-то подсказывало богу хитрости. Человеку за спиной очень просто лишить его жизни, иначе я вновь сожму твою шею. Обычно Локи постарался бы обмануть врага, сделать вид, что повелся, а после предать, но в этот раз он подчинился беспрекословно. Такую ауру убийства он не чувствовал даже от своего отца. Разрушитель перестал скапливать энергию в своей пасти. Не только ты можешь пользоваться тайными тропами. Неизвестный поднял перед Локи огромную ладонь, с которой сорвались нити фиолетовой силы. Они моментально опутали разрушителя и въелись в его суть, в его ядро. Под испуганным взглядом Локи, огонь внутри разрушителя обрел фиолетовый цвет. А теперь, хватка на шее Локи усилилась, в опасной близости от смерти, отправляя его на землю. Сейчас же, глава 69, разрушитель, это что еще за хрень? Не удержался Крис от восклицания. Примерно в 500 метрах от них расположился размеренно шагающий гигант, 4 метра, может больше. Полностью металлический, рельефом напоминает мускулатуру неплохого такого бодибилдера. Шипы на плечах и фиолетовое свечение между частями брони лишь добавляли к этому зрелищу нотку опасности. Крис уже сражался с некоторыми врагами, которые на несколько голов больше него. Не стоит говорить, что он уже не смотрит на превосходящий размер, он в 90% случаев будет сильнее. Что уж говорить, сейчас он как минимум на уровне Халка. Практически заполненная графа синхронизации с Гераклом это подтвердит. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 96. Так вот, с той же мерзостью он готов сражаться хоть каждый день, при условии отсутствия сопутствующего ущерба, конечно, но это хероборина. Она внушала какое-то инстинктивное опасение, особенно фиолетовое свечение между сочленениями брони. Если включить 6 глаз, твою мать, не получишь ничего, кроме вспышки боли в голове. Эта железная тварь светилась похлеще, чем молот Тора. Это разрушитель, посмурнел лицом Тор, напряженно сжимая кулаки. Пот, выступивший у него на лбу, говорил о том, что он ну никак не рад этой встрече. Хранитель нашей сокровищницы, созданный моим отцом, он подчиняется лишь царю. Тор стиснул зубы. Локи. Ага, понятно. Локи, а Капитир Бейлиш, решил не оставлять судьбу династии в руках случая, то бишь решил прикончить своего братца, пока тот не решился вернуться за троном. Видимо, Локи уже вкусил плод власти, пока один лег в спячку. Да, этот Локи, настоящий душка. Нам. Тор начал шарить по округе дрожащим взглядом, пока не остановился на Джейн. Нам нужно срочно отступить. Разрушитель не оставит от этого городка и камня. Крис был полностью с ним согласен. Штаб, включил он коммуникатор на общую частоту. Всем агентам, прием. Это Спектр. Начать исполнение протоколов эвакуации. Повторяю, начинайте эвакуацию всех гражданских в радиусе нескольких миль. С северо-востока на город направляется неизвестный инопланетный артефакт, обладающий подавляющей огневой мощью. В бой не вступать. Организовать эвакуацию и вызовите бригады пожарных и медиков с ближайших городов. Принято, раздалось с той стороны. Ах, как приятно, что ему сразу дали 7-й уровень доступа. Не нужно бесконечно отчитываться, уточняться ситуацию. Приказал, и все. Правда, если этот приказ окажется херней, его полномочия могут здорово подрезать. Ну, сейчас ситуация более чем экстренная. Значит так, нужно подсчитать все более-менее полезные боевые единицы, составить план атаки и распределить роли. Засгард. Взревело три воина и Сив, а после устроили настоящий марш-бросок к разрушителю. Крис как-то не смог найти слов, чтобы описать эту сцену. Они храбрые, неловко прокомментировал Тор, когда на него обрушились непонимающие взгляды. Я сам был таким, ну, недавно. Понятно, девиз Асгарда. Слабоумие и отвага. Нужно будет запомнить. Тор стиснул зубы и сделал шаг вперед. Что ты делаешь? Джейн схватила парня за руку. Я. Тор в стыде опустил голову. Я не могу смотреть, как мои друзья, как я. Ты, что, забыл? Ты сейчас обычный человек. Сильнее уцепилась в него Джейн. Ты ничего не сможешь сделать, но разрушитель им не по зубам. Зато здесь присутствует тот, кто таких, как он, ест на завтрак. Тор проследил за взглядом своих земных друзей и увидел разминающегося Криса. Крис Масон, это была шутка, хмыкнул Крис. Можешь звать меня Спектр или просто Крис. И да, Крис воинственно усмехнулся. Это по моей части. Какой части? Недоуменно спросил Тор. Мочить всех обнаглевших, инопланетных, сверхъестественных, мутантных хренососов, которые возомнили себя неприкасаемыми. Умри! Взревел Вальштаг и с криком опустил свой топор. В ответ разрушитель поднял свою огромную руку. Столкновение вызвало оглушительный звон, но лезвие топора проникло в броню лишь на каких-то жалкие несколько сантиметров. Ой-ой, расширились глаза рыжего воина, прежде чем разрушитель сломал ему грудную клетку одним пинком. Вальштаг с громким стоном проломил собой несколько зданий. «Черт!» — лаконично вымолвил Фандралу. Стоило маленькому порезу на разрушителе закрыться. Словно один из сильнейших воинов Асгарда даже не поцарапал этот монументальный артефакт. «А-а-а!» — закричала Сив, спрыгивая с крыши ближайшего здания. Длинное, серебряное, зачарованное магией копье сверкало у нее в руках. Семейная реликвия, передававшаяся у нее в роду от отца к сыну, а после оказавшаяся у нее в руках, до этого момента никогда не подводившие. До этого момента. Нет, копье словно раскаленный нож сквозь масло прошило разрушителя в районе шеи, но тот никак не показал, что это как-то на него повлияло. Под испуганным взглядом Сив, голова разрушителя, его руки и туловище развернулись в обратную сторону, прямо к ней. Шлем железного монстра раскрылся, открывая Сив ужасающее и гипнотическое зрелище фиолетового огня, который с каждой секундой нагнетал свою мощь. И только-только Сив смирилась с судьбой быть испепеленной, как, бум, Крис влетел в разрушителя плечом, да с такой скоростью, что и Сив, и разрушителя просто перекрутило в воздухе. И молниеносно, не давая и шанса разрушителю, Крис ударил того ногой с разворота. Вся мощь древнегреческого героя, опыт самого Криса в близких к смерти, а иногда и смертельных, сражениях позволили ему нанести мощное, чистое и акцентированное попадание. Бум. Второй громогласный взрыв силы отправил разрушителя кувыркаться и проламывать собой здание, как это недавно делал Вальштаг. Борода Одина. Упала челюсть Фандралла. Это. Хагун не отставал от своего друга. А давно мидгардцы стали такими сильными, клянусь прахом Эмира, этот смертный ударил сильнее, чем когда-либо мог Тор. А вы чего ожидали? Хмыкнул Крис. Человечество не стоит на месте. За 1000 лет мы придумали йогу, фитнес и мотивирующие видео на ютюбе. Хотя последнее, скорее проклятие. Сзади. Крис мигом повернулся обратно и глубоко вздохнул. Как он и ожидал, легко не будет. Удар Криса нанес много урона. По крайней мере, так будет казаться на первый взгляд. Перекрученные конечности спокойно вставали на место, вспоротая в нескольких местах броня, в двух местах его ударов, также быстро восстановилась. Эти удары способны Ихалка задуматься о правильности жизненного пути, а разрушитель встал после них, будто ничего не произошло. «Хочешь по-плохому?» – вздохнул Крис и сузил глаза, выставив руки вперед. Синий, фирменный прием, уже полностью освоенный фантазм, моментально слетел с его рук. Маленький шар синего света волнообразно увеличился в размерах и полетел к разрушителю, пока не встал над ним огромной глыбой пространственного искажения. Многотонная фигура монстра сразу же улетела вверх, где синий начал закручивать его внутри на невероятных скоростях. Всем наблюдателям, трем воинам, Сив, Тору, да другим зевакам, оставалось наблюдать, как фигура разрушителя превратилась в еле отличимый силуэт серого цвета, который перекручивался во все возможные стороны. Противный уху виск металла однозначно говорил о том, что разрушителю ни хрена не сладко. «Сдохни!» — улыбнулся краешком губ Крис и сжал руки. Бум! Ослепительная вспышка синего света, ознаменовавшаяся скрежетом металла и разлетевшимися во все стороны осколками, подтвердила, Крис надрал разрушителю зад. Со вздохом удовлетворения Крис потянулся. Синий до сих пор расходовал приличное количество умственных сил, но он начал привыкать. «Ну как вам, асгарцы, удаль земли земной?» — хмыкнул Крис. Те хотели было ответить, но синхронное расширение глаз дали начало худших предположений. Крис молниеносно развернулся, но это ему не помогло. Сначала одна металлическая рука взяла его шею в захват, а после к ней присоединилась и вторая, когда сама влетела в тело и зарегенерировалась. Весь покореженный, но потихоньку восстанавливающийся разрушитель опять подтвердил свою квалификацию одного из сильнейших орудий, созданных Одином. Открытый шлем, полный фиолетового свечения, сулил просто ужасающие последствия. Секунда и, бум, фиолетовый луч безжалостной силы мигом пронес Криса сквозь маленький городок. Мучительная боль в его груди даже не дала ему шанса на крик. Все его сознание нестерпимое поглотила боль. Глава 70. Спектр и Тор, господи, прижала ладошки ко рту Джейн, проводив улетевшего спектра полным ужаса взглядом. Это, разрушитель, полным горечи голосом ответил Тор. Крис, в других обстоятельствах мы бы стали отличными друзьями. Я бы показал тебе залы Асгарда, полные вин и яств, фестивали, идущие целыми лунами. Я бы показал тебе Бифрёст, то, как он преломляется в кристаллах, то, как он ведет сквозь миры, к бесконечности. Мы бы сражались бок о бок, а после наслаждались победными пирами. Вот оно, думал он, его взгляд блуждал по горизонтам пустыни. За действия царя в первую очередь отвечают его подданные, либо те, кто вовсе не причастен. Глубокая горечь охватила его сердце. Крис не был его врагом. Он не был частью этой борьбы, не был втянут в игру богов и их подданных. Но все же он оказался здесь. Он оказался жертвой. «Каким же глупцом я был», — прошептал Тор, хотя никто вокруг не мог услышать его. В очередной раз из-за его приступа самодурства пострадал кто-то другой. Кто-то, живший своей жизнью, совершенно не причастный к его судьбе. Но все же факт, он умер, а отвечает за это не разрушитель, а он, Тор. В своей памяти он видел себя прежнего, гордого, безрассудного, уверенного, что любое препятствие можно разбить молотом. Он привык думать, что мир вертится вокруг него, что его сила способна решить любую проблему. Но с тех пор он потерял так много. В его голове всплыли воспоминания. Его изгнание, когда он впервые увидел Мьёльнир, недосягаемый в песке. Тот момент, когда он осознал, что сила – это не право, а ответственность. Но осознание этого не сделало его непогрешимым. «Моя гордость, мое упрямство, моя вера в то, что я всегда прав», — Тор почувствовал, как грудь сжала тяжесть, и он отвел взгляд, не в силах больше смотреть на место, где исчез Крис. «Это всегда приводит к одному и тому же, страдают другие. Сколько еще жизней я поставлю под удар? Сколько еще раз я оправдаю свои ошибки благородными намерениями? Не его отец виноват в происходящем. Даже не Лаки, возжелавший занять его место. Только он». Его уверенные шаги привлекли внимание всех вокруг. Сив, Фандрал, Хобгун помогали Вальштагу встать на ноги. Травмы у него были нешуточными. Джейн с мольбой схватилась за его руку. «Куда ты идешь? Ему нужен лишь я», — осторожно погладил он волосы девушки. Давно он так быстро и глубоко не влюблялся. «Все-таки есть что-то в Мидгарде. Вам нет смысла страдать, Тор», — прошептала Джейн. «Прости», — как смог, улыбнулся он. Разрушитель остановился, стоило ему встать напротив. «Брат, я знаю, ты слышишь меня», — обратился он к единственному, кто мог управляться разрушителем в данный момент. «Брат, что бы плохого я тебе не сделал, что бы не заставило тебя пойти на это, прими мои извинения, но эти люди ни в чем не виноваты». Пасть разрушителя начала открываться, а фиолетовый свет отблеском отразился от лица Тора. Но тот не дрогнул, он больше никогда не дрогнет. «Забери мою», — шепотом сказал Тор, — «но остальных отпусти. Моя последняя просьба». Пасть разрушителя начала закрываться, и только-только Тор подумал, что его брат образумился, как огромная рука ударила по его телу. Смертное тело отлетело на десятки метров и с хрустом приземлилось. Сознание Тора начало потихоньку угасать. Возможно, он умрет, но он принял верное решение. Ах! Влажные хрипы раздались из его горла. Ка-ха-а-а! Крис давно не чувствовал себя настолько ужасно. Луч разрушителя был, ну, разрушительным, прожигающим даже его невероятную прочность, абсолютно точно имеющий волшебную подноготную. Он не только переломал кости, он вскрыл ему грудную клетку, частично прижег сердце и заставил вскипеть кровь. Буквально, лишь полубожественная природа Геракла, Его сверхъестественный болевой порог позволил ему сохранить жизнь. Но это был скорее минус, так как Крис чувствовал абсолютно все. Его тело было одновременно мертвенно-холодным, а также вулканически горячим. Кончики пальцев, все, что ниже груди, онемело. Но боль, он еще никогда такого не чувствовал. Кровь в трахее не давала ему ни полноценно вздохнуть, ни закричать от всех навалившихся ощущений. Он был на этом мучительном краю, где не мог сам о себе позаботиться и не мог умереть, чтобы спасительная жизнь исцелила все раны. «Ах!» — выдавил он, ощущая, как что-то горячее и вязкое стекает по подбородку. Зрение затуманилось так, что он не мог различить форму облаков. Но была одна фигура, удивительно четкая и нетронутая среди хаоса, которая с нежностью смотрела на него. Девушка с зеленой кожей и бордовыми волосами, совершенно неестественная своим присутствием и внешностью, но такая родная, такая знакомая и одновременно чужая. ТСС, Гамора нежно погладила его по потному и пыльному лбу. «Не нужно слов, я пойму тебя даже без них». Крис попытался сделать еще один вдох, но грудь не поддалась, будто внутренняя часть его тела была сплавлена в единый жуткий комок боли и отчаяния. Каждое движение, даже мысль о движении, отзывалась огненной вспышкой. «Дети, ставшие жертвами отцов, мы с тобой похожи, Крис, ты так не думаешь», — грустно прошептала она, стирая слезы с щек Криса. «Как радостно смотреть за твоим ростом и как мучительно видеть твои страдания». Гамора наклонилась к нему и с любовью поцеловала в висок, продолжая говорить шепотом. «Ты ведь знаешь, что делать, не так ли? Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 99. Ты должен показать ему свою решимость, сделать последний шаг». Под ободряющим взглядом Гаморы, каким-то образом даже облегчающим боль, Крис дрожащими руками схватился за свою голову. «Самые смелые добьются успеха, самые решительные». Руки использовали последние силы в решительном рывке. Тошнотворный хруст раздался в его ушах. Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов 3.12. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг. Легендарный. 100. Почему-то последний, что он вспомнил, стали слова его отца. Те самые слова, которые он произнес молоту перед его изгнанием в Мидгард. Кто бы ни взял этот молот, если достоин, будет обладать силой Тора. Но он ведь не достоин. Джейн. Эрик Силвик подскочил к плачущей у Тора девушке. Он указывал на летящие вдалеке объекты, настойчиво увел девушки за собой. Летящий объект летел прямо к Тору. Бум. Вспышки молний. Завывание ветра. Чуть ли не землетрясение. Тор пробудился. В ослепительном гуле молний на выздоравливающем теле Тора начала образовываться броня. Его магические одеяния, которых он лишился по воле отца. Знакомая тяжесть в руке, присутствие его вернейшего соратника, наполняло Тора небывалой уверенностью. Он вновь обрел свои силы, и больше никогда их не лишится. Разрушитель застыл на месте и медленно повернулся к нему. Только теперь напротив него стоял не бессильный смертный. Отточенным сотнями и тысячами сражений движением он метнул свой молот в голову разрушителя. Тот моментально оказался на спине, но сразу же поднялся. За Криса набычился Тор и вновь метнул молот. Только, бум, луч фиолетовой энергии из шлема разрушителя отклонил траекторию полета. Что, такого, такого никогда раньше не происходило. Вес Мьёльнира априори больше, чем у любого возможного объекта. Даже магия высокого уровня не может помешать его полету. Неужели Локи умудрился зачаровать разрушителя до такой степени? Еще один гул накапливания энергии заставил Тора расширить глаза. Вытянув руку перед собой, Тор призвал молот обратно и выставил его как щит, прямо перед тем, как луч в него ударил. Бум! Еще один взрыв и болезненное ощущение во всем теле подтвердили. Прошлый подвиг разрушителя не случайность. Лежа в обломках окружающих зданий, после непродолжительного полета, Тор с болью застонал и не сводил взгляда сшедшего к нему разрушителя. Неужели? Неужели это конец? Разрушитель остановился в 10 метрах от него и вновь открыл шлем. «Эй!» — раздался гневный голос позади металлического монстра. «Я с детства мечтал о друге-инопланетянине. Найди себе своего!» Разрушитель перекрутил свое туловище обратно, но было поздно. Убийца стоглавых. Вновь знакомое ощущение несуществующего клинка в руке. Вновь незабываемое чувство мобилизации каждой крупицы силы в теле. Вновь секундное помешательство, направленное на совершение сотни ударов в ничтожный промежуток времени. Бум, бум, бум. Силуэт Криса размылся. Даже Тору, с его то божественной реакцией, были видны лишь размашистые взмахи правой руки. Каждое попадание, способна убить среднестатистического аса, а их было сотни, возможно даже больше. Бум, бум, бум. Каждый сантиметр огромного тела разрушителя мигом покрылся рваными, будто зверем, ранами. Его ноги подкосились, а держался артефакт лишь за счет внутренней энергии. Буквально за несколько секунд он превратился в металлолом. Ха! Глубоко дышал Крис, еле стоя на ногах. Слишком уж энергозатратным был убийца стоглавых. Но, эффект. В течение следующих 24 часов жертва, которой не повезло получить рану от этого навыка, не сможет излечиться от травм, невзирая ни на какие меры исцеления. Еще при первом использовании убийцы стоглавых, Крис задался вопросом, понадобится ли вообще этот эффект, если учесть разрушительную силу этого навыка в принципе. Как оказалось, понадобится. Да еще как, разрушитель не мог регенерировать как раньше, он даже на ноги встать не мог, бессильно изрыгая вспышки фиолетовой силы из многочисленных дыр. Приложи подорожник, может поможет, сука, между вздохами сказал Крис и вытянул руки. А вот и финальная для тебя, синий. Разрушитель мигом воспарил вверх, где его начало засасывать воронка синего света. Он мог лишь бессильно летать внутри нее, не способный восстановить функциональность. Тор, крикнул Крис, нашу победу воспоют в веках, друг мой. Азартно ответил Тор и призвал над ними настоящий ураган. Секунда и, бум, бум, в синие ударили ослепительные вспышки молний, и с неба, и с Мьёльнира. Крис стиснул зубы от напряжения, пытаясь оттянуть момент дестабилизации техники, но и пары секунд такого напряжения должно хватить. Он резко отпустил педаль газа, бум, и вновь ослепительный взрыв, только в этот раз, от разрушителя ничего не осталось. Лежа рядом с таким же стонущим Тором, Крис удовлетворенно вздохнул. Победа. Ох, как сладко это слово. Глава 71. Достоин. Сказать, что Крис устал, значит ничего не сказать. Просто словами не передать всю степень истощения, которое он ощущает прямо сейчас. Во-первых, убийца стоглавых сам по себе мобилизует полный потенциал каждой клетки его тела. Каждая группа мышц выжимает из себя 100% КПД в один жалкий промежуток времени. Результат – врагу кирдык, но выносливость мигом покажет дно. Во-вторых, синий, последовавший сразу за убийцей стоглавых, выжал его умственно-моральные резервы. Не нужно забывать, что для успешного скапливания молний Тора в круговороте пространственного искажения Крису пришлось знатно постараться. Синий сам по себе старается исчезнуть, для его поддержания требуются усилия. Для поддержания во время высокоуровневой бомбардировкой молниями усилий нужно намного больше. То есть, Крис выжат как единственный лимон на корабле моряков с цингой и обезвоживанием. А ох, блин, простонал Крис, когда Тор взвалил его руку к себе на плечо. Тор-то если и пострадал, то немного. Славная битва, похлопал Тор его по груди. Воистину, Мидгарду достался отличный защитник. Ага, еле живо ответил Крис. Типа того. Вы совершили подвиг. Фантазм ранг. А. Божья длань. 12 великих подвигов 4-12. Ага. Ну, вроде как круто, но ему опять пришлось пожертвовать жизнью, чтобы выйти из битвы победителем. По факту он, конечно, заработал жизнь, это круто. Но подобная тенденция вызывала лишь глухое раздражение. Полное истощение никак не добавляло красок. Хотя, хорошо хоть победа над разрушителем дала подвиг сама по себе. В общем, если о текущем положении дел, половину и так малюсенького городка заволок дым от пожаров и разрушений, благо жертв не было, всех успели эвакуировать. По крайней мере, Крис на это надеялся. Не просто так же он зад свой рвал. Вышли они вдвоем к ожидающим их группе ученых и асгардских воинов. Кроме Вальштагга, также опирающимся о своих друзей, никто не пострадал. «Так вот как ты выглядишь», — с улыбкой обратилась Джейн к Тору. «Вроде того», — улыбнулся Тор, — «очень даже круто». «Выглядит то круто», — хмыкнул Крис. «Но по факту всю работу сделал я». «Хех», — усмехнулся Тор, вращая молот в другой руке. «Я просто дал возможность своему новому другу. Так-то я одной левой этого разрушителя». Крис отзеркалил ухмылку Тора. «Это в какой момент времени ты его одной левой?» Когда как девчонка кричал перед его лучом смерти, типа в тот момент, когда я спас твою задницу, не было такого, неловко кашлянул Тор, я разве что слегка вскрикнул, по-мужски, ну да, махнул рукой Крис подъехавшему Филу, верю, Спектр, кивнул Фил Крису, а после перевел взгляд на Тора, Тор, спасибо, что спас, помог, вставил Крис, помогли в локализации этого конфликта, тактично поменял риторику Фил. «Изначально это было нашей виной, мотнул головой Тор, передавая Криса Филу. «Но запомни, сын Кавла, мы с тобой служим одной цели – защите Мидгарда. Мы с Крисом уже побратались во время этой славной битвы, но я был бы благодарен, если ты вернешь нашим общим друзьям их оборудование». Фил вежливо, но с каплей раскаяния улыбнулся. Джейн тем временем метала в него грозные взгляды. Ученая восприняла конфискацию самым болезненным образом, так как большую часть оборудования она модифицировала сама. А повезло Тотору, не только красивая, но и умная. Причем умная не в плохом смысле, не как Эмма короче. «Мы сегодня же вернем все оборудование. Оно понадобится вам для продолжения исследований». Тор, будто чувствуя скорую разлуку, обратился к Джейн. «Хочешь увидеть мост, о котором я рассказывал?» «А?» Эрик тревожно взглянул вверх. «Вы об этом говорили?» «Да», удивленно моргнул Тор и улыбнулся. «Неужто Хеймдаль соскучился?» Молниеносно, практически моментально с неба сорвался радужный луч. Все как-то инстинктивно прикрыли глаза, а когда их открыли, не досчитались одного человека. Фил с неприятным удивлением посмотрел на свое плечо, на котором исчезла ноша и на вырезанные неизвестным артефактом руны на земле. Он переглянулся с таким же удивленным Тором. «Хеймдаль!» — закричал Тор в небо. «Ты чего?» — хмель в глаза заливал. «Ты не того забрал, Хеймдаль, кажется!» — кричал Крис, не слыша своего голоса в гуле пролетавших мимо звезд. «Я в жопе! Эй, вселенная! Так дела не делаются!» «Алло!» Его битва закончилась пару минут назад, он еще восстановиться не успел, а уже летит в следующее великое приключение. В один момент он полумертвый оперся об Фила, наблюдая, альтернатив не было, как Тор распушил свой хвост перед земной самкой, в другой, летит через гребаное гиперпространство В, да хрен знает куда он летит. Он и отдаленно не понимал большую часть данных от его безграничности, но все твердило, он летит на огромной скорости куда-то не туда. Похоже, скоро шутка о телепортации в рай перестанет быть шуткой. «А-а, а-а-а!» – закричал Крис, когда увидел свет в конце туннеля. «А-а, а да, я жив!» – сделал морду кирпичом Крис. Стоило почувствовать под ногами твердую землю. Оказался он на своих двоих. Путешествие в Бифрёсте знатно его взбодрило, внутри круглого зала, целиком отделанного золотом. «Ага!» – кивнул Крис, с интересом разглядывая абсолютно точно неземную обстановку. «Не знал, что Асгард так близок к Гарлему. Мы тоже, знаете ли, любим золото, да побольше. Правда, огромные залы из золота они не строят. В общем, аскетизм и минимализм – понятия далекие от асов. Они на деле подтверждают, что материальное что-то да значит, даже в цивилизациях уровнем побольше земной. А во, слегка оробел, а это для него не свойственно в последнее время, Крис, стоило увидеть всех присутствующих. Первый, темнокожий мужчина в золотой броне, лежащий у стены, признаков включенного сознания не подает. Следы трещин в стене над ним довольно толсто намекают, что этот дуболом не сам спать лег. Второй, виновник всего произошедшего, по крайней мере большей части. Локи, младший брат Тора и вроде как царь Асгарда. Вот только коленопреклоненная поза и взгляд, полный испуга, с этим титулом как-то не соединялся. И третий, господи, 2,5 метра, стройное, но габаритное тело, закованное с позолоченную броню, кожа фиолетового цвета. Несмотря на размеры и довольно плотное строение, все смотрело гармонично, возможно даже опасно, смертельно. Взгляд полон многовековой мудрости, будто смотрящий сквозь него, взвешивающий все его минусы и достоинства. Но, некая хитринка сбивала Криса с толку, да и ощущения от этого гиганта были знакомыми, будто бы они уже встречались. «Понятно, это мистер один, приятно познакомиться», — вышел вперед Крис с протянутой рукой. «Я помогал вашему старшенькому, он вроде как все осознал и исправился. Достойнейший юноша, очень похож на вас», — на ироничный взгляд с другой стороны. Крис смущенно закашлялся. «Я не силен в инопланетной биологии, но, видимо, он пошел в маму. Но, ваш стержень прям чувствуется. Порода, как говорится, один не пожал ему руку, какая невоспитанность, а лишь сильнее наклонил голову, рассматривая его со всех сторон». Мимолетный взгляд на пораженного Локи подтвердил, либо Крис поразил его своими навыками дипломатии с инопланетными царями, либо он что-то не так понял. Хотелось первого, но получил, скорее всего, второе. «Скажи мне, Кристофер», — голос хозяина был ему под стать, глубокий, пробирающий до мурашек, но никакой враждебности он не почувствовал. «Если в твой дом придут паразиты, тараканы, крысы, что ты с ними сделаешь?» Атмосфера как-то неуловимо изменилась. Это зависит от того, что вы подразумеваете под паразитами, начал медленно отходить Крис, пытаясь собраться с силами. Не нравились ему намеки в голосе скорее всего Неодина. Ты живешь своей жизнью, строишь планы, наслаждаешься бытием и готовишься к грядущему, задумчиво пробасил гигант. И тут приходит муравей, который начинает распоряжаться твоими ресурсами. Крис прикрыл глаза от вспышки боли в висках. Привет, я Скотт. Привет, я Скотт. Привет, я Скотт. Я. На лбу Криса начал выступать пот. Я не понимаю, что вы имеете в виду. А великий Танос, вмешался Локи и обратился к гиганту. Позвольте своему скромному слуге разобраться с этим паразитом за вас. Позвольте доказать свою преданность. Преданность? Танос выгнул бровь. От тебя, я готов. Тихо. Локи мигом заткнулся и опустил взгляд вниз. Немногие могут понять, осознать ход частичку силы целого мультиверса, вернул Танос внимание на Криса. Единицы могут понять механизмы работы, но ты можешь черпать силу напрямую. Пока что первый и единственный случай на моей памяти. Вы, Крис сделал осторожный шаг назад. Кто вы такой? Меня нарекли многими титулами. Безумный титан, пожиратель звезд, монстр. Гигант начал медленно его обходить, но все пришло к тому, что одно мое имя стало нарицательным. Стоит Таносу прозвучать в самых отдаленных уголках галактик, как все с ужасом замирают. Типа Волан-де-Морта, не смог сдержать язык Крис. Хотя, если честно, какой-то трепет подсознательно проник в его кости. Созвездия замирают, стоит мне пролететь рядом, свято молящиеся, чтобы я их не заметил. Зря молится, я приду, и это неизбежно. В итоге Танос встал между выходом из Бифреста и ним. Я Танос, хранитель порядка, страж этой вселенной от нее самой, спаситель, которого она презирает, но в котором отчаянно нуждается. Неожиданно активирующийся радужный мозг заставил Криса в недоумении обернуться. Там, еле дышащий, до этого лежавший без сознания, чернокожий мужчина в золотой броне прокрутил меч на пьедестале. Крис, конечно, не эксперт в средствах передвижения космических цивилизаций, но что-то ему подсказывало, этот мужчина ответственен за открытие Бифреста. Единственным, кто не выглядел удивленным, был Танос. Даже наоборот, тот был доволен. Предсказуемое, читаемо, прогнозируемо. От асов я другого и не ожидал. Мужчина в золотой броне, скорее всего Хеймдаль, расширил глаза в испуге. Со вспышкой света из радужного моста выскочило три воина и Сиф во главе с Тором. Вот только, мощный, еле ясный даже для Криса, удар раскидал могучих свиринопланетян в стороны, словно кегли. Тор, как главная цель удара, несколько раз словно мячик отскочил от стены потолка, со стоном упав. Его молот остался на том месте, откуда он вышел из портала. Танос присел на корточки, его массивная рука с темно-сиреневой кожей зависла в воздухе рядом с молотом Тора, Мьёльниром. Глаза Титана внимательно изучали древний артефакт, испещренный рунами и хранящий в себе необъяснимую, но осязаемую силу. «Меня всегда интересовало», — произнес Танос, его голос звучал гулко и почти спокойно, что входит в критерии права орудовать этим артефактом. «Чистота мысли, ясность намерений, идеалов». Он на мгновение замолчал, взгляд его стал тяжелым и задумчивым. «Вся ваша сила», — продолжил он, словно обращаясь к молоту, но на самом деле к стонущему Тору и застывшему от истощения и удивления Крису, всегда была обернута в туманы благородства и справедливости. Вы любите верить, что достойны, потому что ваши цели правильные, а намерения – чистые. Танос усмехнулся и провел пальцем по рукояти молота. В его движениях не было ни насмешки, ни злобы, лишь спокойствие и уверенность. Но что есть достоинство, если не иллюзия, мерка, которую создают себе слабые, чтобы оправдать свои решения, человеческое или божественное понимание морали? Он покачал головой. Это всего лишь инструмент. Он поднял взгляд, как будто в этот момент кто-то мог дать ему ответ. Я всегда был тем, кто не прячется за идеалами. Я тот, кто действует. Не потому, что так правильно, а потому, что так необходимо. Я несу на себе бремя выбора, который другие отвергают. Вы считаете меня чудовищем? Возможно. Но кто еще мог бы взглянуть на бесконечность и осмелиться принять решение? Его огромная рука наконец сомкнулась на рукояти молота. Воздух вокруг дрогнул, как будто сама реальность на мгновение замерла, не в силах поверить в происходящее. «Я не идеален», — продолжил Танос, его голос стал тише, но от этого не менее грозным. «Но достоинство не в идеалах. Оно в решимости, в готовности пожертвовать собой ради большего. Он начал поднимать Мьёльнир. Сначала рукоять дернулась на миллиметр, затем на сантиметр. Гравитация вокруг молота, казалось, разрывалась, как ткань, когда Танос медленно, но неумолимо поднял его над землей. Все асы, Тор, Хиндаль, Локи, просто застыли от ужаса, не веря в происходящее. «В этом я всегда превосходил вас», — тихо сказал Танос, глядя на молот в своей руке. «У меня есть сила нести ношу, от которой вас бы вывернуло наизнанку». Громкий раскат молнии пронесся по небу, и молот вспыхнул ослепительным светом в руке Титана. Мир замер. Танос встал во весь свой рост, держа Мьёльнир так, будто он всегда был его частью. «Значит, все-таки достоин», — проговорил он, и в его голосе не было ни триумфа, ни радости, только холодное, расчетливое удовлетворение. Танос изначально знал, что достоин. Поднятие могущественного артефакта, да даже потенциальная неудача, ничего бы не поменяло в его мировоззрении. Вселенная рухнет, но Танос не дрогнет. Он сделал один пробный взмах. Вспышка молнии, бум, и Крис, пораженный огромным притоком силы, врезается в стену. Воздух вышибает из легких, каждая мышца тела неконтролируемо сокращается, не способная совладать со всем напором Мьёльнира. Крис еле сдерживается, хочется во все горло орать, но, под еще более непонимающим взглядом асов и Криса, в нескольких метрах материализуется мужчина в белом технологическом костюме. По всему его телу проходят разряды молний, не оставляя сомнений в том, что эта атака спровоцировала замыкание в его оборудовании. «Какого хрена?» – прохрипел Крис. «Тут происходит. Просто». Танос встал над лежащим Скоттом, и с безжалостной эффективностью Танос опустил свою ногу. Голова Скотта разлетелась на ошметки, словно арбуз. Без сантиментов, без последнего слова, жестоко, безжалостно и абсолютно точно смертельно. «Избавляюсь от паразитов». Глава 72. Аномалия. Сказать, что Крис не понимал, что происходит, ничего не сказать. Сначала где-то в Нью-Мексико приземляется инопланетный принц, вроде как одновременно с этим принц Асгарда, скандинавский бог. Приземлился он на космическом отшибе, землей именуемым, из-за собственной гордыни, которую спровоцировала сорвавшаяся коронация. Его брат, Локи, воспользовался представившейся возможностью и захватил власть, пока один лег в спячку. Потом он отправил нереальную убермашину смерти, которая чуть не прикончила и Криса, и Тора. Благо, смогли размолотить разрушителя. Но после начинается форменное безумие. Он в Асгарде. Вроде как, напротив него какой-то бугимен, Джон, мать его, Уик, космического масштаба, который каким-то неведомым образом узнал о уменьшающемся человечке у него за пазухой, о котором он в какой-то момент забыл. Ну, не без читов со стороны меньше мена. Дальше идет поднятие невероятно тяжелого молота и разряд высокоинтенсивной энергии прямо ему в лицо. И ошметки головы Скотта. Это Крис дрожащей рукой помог себе подняться. Общее истощение и последствия разряда никак не помогали его общему самочувствию. Черт, конечно, Скотт вроде как воровал его силу и даже усыпил и анминизировал его, но не казался он плохим человеком. Раскаяние в его голосе было искренним. Хотя он и провоцировал активацию шести глаз, которая впоследствии трансформировалась в жгучую мигрень. Но смерть Скотта как-то не принесла облегчения. Лишь возросшую тревогу, которая билась в панических атаках, стоило взглянуть на Таноса. «Не стоит плакать над ним», — хмыкнул Танос, с интересом наблюдая за его реакцией. «Он не тот, о ком ты думаешь. Это не путешественник во времени и даже не в пространстве, это паразит. Его и не существует вовсе. А наш мир не назад в будущее». Крис недоуменно нахмурился. «Откуда ты? Ты чувствуешь это, Крис?» Он развел руками, указывая на хаос вокруг. Хрупкость окружающей реальности, ее жалкую попытку удержаться на грани. «Ты – причина этого. Да какого хрена ты несешь?» – взъярился Крис, чувствуя, что любое самообладание сгорает. Окружающее безумие просто выбешивало. «Причем здесь я? Моя цель всегда была ясна – сохранить баланс, чтобы Вселенная могла продолжать свое существование. А ты? Ты сам того не осознавая, становишься центром катастрофы, несмотря на угрожающий подтекст». Танос так и не сделал движения в его сторону. «Где сила, там и противление, Кристофер. Каждый твой шаг, каждый вызов, каждое решение – это камень, брошенный в гладь мультивселенной. Ты вызываешь рябь, и чем сильнее ты, тем сильнее рябь. И эта рябь притягивает хаос, Танос вновь указал на обезглавленный труп. Это не человек, не путешественник во времени, и не вторженец из другой реальности. Это аномалия, это потенциальная возможность, которой никогда не должно было случиться. Но твоя сила стала маяком, которая открыла дверь. И чем больше подобных дверей, тем больше вероятность того, что слияние двух реальностей, которое произошло недавно, будет всего лишь цветочками. Откуда ты все это знаешь? Танос хотел было ответить, но его отвлек звон неподалеку от Лаки. Все присутствующие могли наблюдать, как Гунгнир, копье царя, покатилось по полу, а после взлетело и устремилось в сторону Асгарда. Хаем, дольше, чем я думал, Танос вновь взглянул на Криса, а после наклонился к трупу, где достал две батареи, наполненные энергией. Лучше один раз продемонстрировать, чем сотню раз объяснять. С хрустом стекла, Танос открутил крышку и бросил батареи прямо на труп Скотта, после чего спокойно повернулся к входу в Бифрёст. Оттуда вышел старик в позолоченных доспехах с гунгниром в руках. Золотая повязка и ворон на плече не оставляли сомнений в истинной личности нового действующего лица. Один, царь Асгарда, отец Тора и Лаки. Тор, строгий голос заставил старшего принца выпрямиться. Верни свое, прямо сейчас. Тор быстро понял, что имел в виду его отец. Сконцентрировавшись, Тор вновь вернул себе молот. Тот вернулся к нему без малейшего сопротивления со стороны Таноса. Тот вообще никак не отреагировал на потерю вроде как нового и мощного оружия. Мало что может вывести этого фиолетового пришельца из себя. После этого единственный глаз царя Асгарда с яростной интенсивностью устремился на Таноса. «Ты смеешь нарушать покой Асгарда? Ты думаешь, что можешь вступить в мое царство и уйти безнаказанным?» «Покой?» — Танос ухмыльнулся. «Это слово звучит так жалко из уст того, кто провел тысячи лет в завоеваниях. Не смей играться словами, Титан!» Крепко ухватились руки за копье. «Ты находишься на моих землях и смеешь указывать мне. Не делай вид, будто ты не понимаешь». Танос был холоден и безжалостен. «Ты был царем, но только потому, что это устраивало меня. Ты управлял этим сектором галактики, потому что был удобен. Баланс – вот что ты олицетворял. И именно поэтому я оставил тебя в покое. Асгард подчиняется лишь одному богу. Он зависит лишь от одного мнения». Яростно ответил один. «Моего». Поза Таноса как-то неуловимо изменилась. Сейчас как никогда бросался контраст огромного тела Таноса и немощного, старого Одина. Их размеры, их решимость, их настрои, будто бы все указывало, что Танос превосходит Одина. «Во всем, твоего?» — спросил он, и его голос прозвучал насмешливо. «О, Один, сколько бы ты ни повторял это себе, истина останется неизменной. Я помню, как ты начинал, как твои армии жгли миры, как твои враги склоняли головы, клянясь в верности». Один помрачнел, но не отвел взгляда. «Но я также помню, как все это закончилось», продолжил Танос, его голос стал низким, угрожающим. «Ты шел вперед, пока не наткнулся на нечто большее, чем ты мог себе представить». Один вскинул гунгнир, его тело напряглось, готовое к атаке. «Я помню все», — безразлично ответил Титан. «Ты хотел превратить этот сектор в свой двор. Ты хотел, чтобы Асгард стал единственным светом во тьме. Но тогда появился я, и твоя жадная, неконтролируемая экспансия остановилась». «Ложь!» — воскликнул Один, но его голос дрогнул. Танос медленно приблизился, его шаги гулко отдавались в воздухе. «Это не ложь, старый бог. Ты увидел, что будет, если продолжишь. Увидел судьбы тех, кто пытался бросить мне вызов. И ты отступил. Не потому, что ты вдруг осознал всю тщетность войны, ее полную бессмысленность, а потому, что знал, не выиграешь. Если ты ищешь войны, Титан!» — прорычал Один, поднимая копье. «Я покажу тебе, что такое гнев Одина». Из горла Таноса вышел басовитый, низкий и ироничный смех. Угрозы Одина его лишь позабавили. «Ты воссоздал образ мудрейшего царя, но твою истинную природу от меня не скрыть. Ты как был глупцом, так и остался. Только теперь ты старый немощен. Смрад смерти чувствуется от твоих костей за многие тысячи световых лет. Но не бойся, войны с тобой не будет. Ты уже проиграл. Аррргх!» Воскликнул Тор и с прыжком налетел на Таноса. Он обрушил молот на Таноса со всей своей божественной яростью, но Танос сделал легкий шаг в сторону. Удар проходит мимо, рвет воздух и превращает камни в пыль, но сам Титан даже не вздрогнул. «Ты торопишься, Тор. Хоть мне и нравится твоя ярость за оскорбление семьи, но гнев – плохой советчик». Он ловит второй удар, направленный в его бок. Молот ударяется о бронированное предплечье Таноса, и вместо расколотой брони раздается звон, словно Мьёльнир ударил по непробиваемой стене. Танос не атакует, он лишь делает еще шаг, заставляя Тора потерять равновесие, и едва заметным движением толкает его плечом. Тор отлетает, словно подхваченный бурей, и врезается в каменную стену. Битва не закончилась, она только началась, ведь один наконец вступил в бой. Гунгнир, сияющий золотым светом, взмывает в воздух. Один направляет копье, выпуская поток энергии, подобный солнечному лучу, но Танос поднимает руку, словно отмахиваясь от назойливого насекомого. Луч сталкивается с его предплечьем, оставляя вокруг лишь клубы пара и следы обугленной земли. Один бросается вперед, его копье сверкает смертоносным золотистым светом, но Танос перехватывает удар рукой. Он поворачивает Гунгнир, заставляя Одина потерять хватку, и бросает копье в сторону, где оно с грохотом врезается в землю. Вы сильны, это правда, но ваши силы – это хаос, необузданный, лишенный цели. Моя же сила – это порядок, контроль. Каждое движение, каждая мысль, каждый удар – все это рассчитано до мельчайшей детали. Даже если я заставил вас думать, что я на секунду, но потерял контроль. Танос поворачивает Одина, все еще не ослабляя хватку, спиной к Тору, так чтобы один встал между ними. Он поднимает свободную руку вверх и оттопыривает пальцы. Глаза Тора расширились, когда Мьёльнир в его руке заискрился. Два фиолетовых пальца соединились с громким и отчетливым щелчком. Бум! Толстый, невероятно сильный разряд молнии прошел от Мьёльнира к руке Таноса, и между ними оказался один. Аркх! Стиснул зубы один, все еще удерживаемый Таносом. Безжалостные разряды молнии самым болезненным образом проходили через тело царя Асгарда и всасывались в руку Таноса, не причиняя последнему вреда. «Отец!» – взревел Тор, но в следующую секунду отлетел к стене, потому что последний разряд Мьёльнира просто взорвался в его руках. Меньше минуты понадобилось Таносу, чтобы победить Одина и Тора. Ни разу за этот поединок не возникло момента, где Танос хоть на секунду, но показал слабину. Безжалостно, эффективно, непобедимо. Вот в чем заключалась сила Таноса. «Твою мать!» вышла из сухих губ Криса при виде подобного зрелища. Из-за общего истощения он не мог помочь скандинавским богам, но это не главный фактор. Почему-то Крис не воспринимал Таноса своим врагом. Вот вообще не хотелось с ним сражаться. «Вернемся к твоей силе», подошел Танос к нему и присел перед ним на корточки. «Она черпает силу из мультивселенной, но данное понятие содержит в себе слишком много неопределенностей. Откуда конкретно она черпает силу?» В данном случае, Танос кинул взгляд на покрывшиеся разноцветными энергетическими нарывами тело Скотта, из нереализованных возможностей потенциального будущего. «Что?» – упала челюсть Криса. «Я черпаю силу из того, чего по сути не существует. В данном случае, но это не единственный способ, с помощью которого ты можешь черпать свои силы», кивнул Танос, не отрывая взгляда от менявшегося тела Скотта. «Чем больше энергии ты черпаешь, тем больше рябь. В некоторых случаях рябь создает потенциальную возможность, которая хочет самореализоваться. Она ищет силу, чтобы стать реальностью. Вот почему Скотт пришел за моей энергией», пораженно прошептал Крис. «Значит его, иронично, не так ли? Ты создаешь нереализованный потенциал, практически из ничего, но сам прецедент провоцирует противодействие. Такое противодействие, как Скотт путешественник во времени. Его не должно существовать, но твоя сила создала брешь, теоретическое что, если, которая самореализовалась в реальности, неважно, что говорит сама аномалия. И чем больше брешь живет в нашем мире, тем выше вероятность нестабильности нашего мира. Границы реального и нереального сотрутся, чтобы создать нечто непередаваемое, нечто ужасное». Крис медленно с растущим ужасом и ямой в животе смотрел на Скотта. В один момент он был женщиной, в другой – стариком, в третий – ребенком. Тело Скотта менялось, трансформировалось, поражало своей неестественностью, пока перед ними не встал труп, скелет, одетый в высокотехнологический костюм, из чьих глазниц вырывался свет энергии потустороннего мира, энергии мультивселенной. «За силу нужно платить», Танос поднял Криса за плечо. «И твоя священная обязанность – не допустить осуществления невозможной возможности, уничтожая аномалии, которые создаются по причине твоей с каждой секундой растущей силы. Иначе», Танос помотал головой, «они просто сожрут нашу окружающую действительность. Побочные последствия просчитать еще сложнее». Скелет в костюме Скотта повернул голову к Крису, будто чувствуя его бесконечный источник энергии. «А-а!» – закричал он и бросился прямо на них, лавинообразно увеличиваясь в размерах. Что ж, битва была далека от завершения. Глава 73. Красный, первоначальная сила Скотта, не выходца из будущего, представляла из себя уменьшение в размерах. Довольно впечатляюще, честно говоря, просто взять и стать размером с насекомого. Но Крис и не предполагал, что Скотт может меняться в обратную сторону, то бишь увеличиваться. Хотя, это они прочувствовали на себе. Бум. Если не брать во внимание очевидное увеличение скелета в костюме, первое, что почувствовал Крис, это некое землетрясение. Тело Скотта моментально заполнило все свободное пространство помещения радужного моста и моментально разорвало его изнутри. Естественно, все присутствующие разлетелись в стороны. И да, сильный толчок, а также полет вверх стали следующими чувствами после землетрясения. На какую-то долю секунды Крис почувствовал умиротворение. Вдалеке виднелись высоченные шпили Асгарда, прекрасные и сияющие. Сверху на него взирали ярчайшие звезды, чью четкость он никогда не мог прочувствовать раньше. Большой город всегда скрывал звездное небо. Снизу приближалось искусственное озеро, если его можно так назвать, чистейшие воды, окружающие все царство богов. Асгард был прекрасен, это факт, но чувству созерцания он отдался лишь на какую-то долю секунды. Огромный гигант, высотой с десятиэтажный дом, чье скелетообразное лицо выглядывало из-под обломков шлема, окруженный золотыми остатками Бифроста, никак не давал расслабиться. «Привет, я Скотт, больше не тот неловкий парень далеко за 30, больше не самоназванный путешественник во времени, теперь он аномалия, монстр, угроза его родной реальности». «Черт!» – ругнулся Крис и громким всплеском приземлился в воду. Через секунду встав, Крис осознал, что вода ему лишь по пояс. «Удобно!» Глубоко вздохнув, Крис повернулся к месту, бывшей до этого радужным мостом, а ныне – грудой обломков. Гигант с лицом скелета раскинулся над всем окружающим во весь свой монументальный рост. Было просто ужасающе видеть столь огромного движущегося врага. И голова гиганта оперативно повернулась прямо к нему, устремив взор своих потусторонних глаз на его тело. Боже мой, в этой картине не хватало лишь монструозного визга, прямо как в фильмах о Годзилле. «Твою мать!» – вымолвил Крис пересохшими губами. Монстр накренился вперед и припал корпусом к земле, вызвав грохот и многометровые всплески воды. После чего он начал деловито перебирать всеми конечностями, словно оживший труп из фильмов про всю самую жуткую противоестественную херню. И направлялся он прямо к нему. «Твою мать!» – заорал Крис от переполнявших его чувств и, развернувшись, побежал со всех сил. Но не пробежав и 50 метров, сразу остановился. «Какого хрена?» – нахмурился Крис. «Я бегу». Было несколько объективных причин. Во-первых, кто бы что ни говорил, но Скотт был просто нереально жуткой тварью. С головой скелета, огромный, как многоэтажное здание, противоестественно быстрый, да еще и передвигающийся на всех конечностях, словно паук. Да тут кто угодно в штаны наложит. Бег был лишь условным рефлексом, мать его. Да и нет смысла бежать от твари, которая сотни метров за секунду пробегает, даже с его нереальной скоростью. Поэтому Крис, слегка присев и накопив силу в ногах, уставился на бегущего в его сторону монстра со всей возможной враждебностью. Прицелившись, Крис прыгнул. «Сдохни!» Бум! Вспышка звуковой волны и маленький взрыв воды в месте, где секунду назад стоял Крис, дали понять, что прыжок вышел отличным. Крис словно ракета взлетел вверх, выставил вперед кулак и, бум, вырвал с собой часть головы скелета гигант к чертовой матери. Тот никак среагировать на это не успел. Он был, конечно, нереально быстрым для своих то размеров, но Крис, это вообще-то практически полубог. Все физические показатели уже давно не имеют ничего общего с человеческими. Монстр выдал что-то наподобие нечленораздельного крика и свалился тремя четвертями своей башки в воду. Кажется, решил передохнуть. Жаль только, Крис летать не умеет. Неловко расставив руки в стороны, Крис прицеливался, где бы приземлиться. Вообще-то принципиальной разницы не было, везде была вода. Просто не хотелось падать совсем уж безыдейно. Но в этот момент к нему пришла подмога. Крис почувствовал у себя на руке крепкую хватку и с удивлением осознал, что поменял свой вектор полета. Подняв взгляд вверх, Крис утвердился в своих подозрениях, тор тут как тут. Через несколько секунд они аккуратно, насколько это возможно с таким транспортом, как молот, естественно, опустились на мост из разноцветного стекла, который раньше ввел к Бифрёсту. Сейчас мост просто, стоял. Как ты, друг мой? Положил руку ему на плечо Тор. Крис устало выдохнул, пытаясь размять тело. Акклиматизация, видимо, хмыкнул Крис. Либо влажность, либо климат тут в Асгарде какой-то не такой. Крис сделал задумчивое лицо, либо огромные магические гиганты. Скорее всего второе, но не исключаем возможность первого. Слушай, а нужно было делать какие-то прививки перед тем, как приезжать в Асгард? От космической малярии, например. Я рад, что ты не потерял в остроумии, друг мой, не сразу нашел ответ Тор, после чего на секунду задумался и добавил. Иасам не нужны какие-то прививки. Наше здоровье не берут хвори или болезни.